Глава 6. Она оставила за собой номер в отеле, но телом жила на вилле на горе. Отмыла весь дом водой из горячего источника. Случалось, что и ночевала в нем, и ложилась и засыпала средь бела дня, ибо при первом же признаке бессонницы поднималась туда. На исходе ночи здоровалась с пастухами, которые еще затемно выводили на холм свои стада. Солнце в один миг пронизывало поверхность моря, и вода загоралась, играла светом. Мало-помалу он захватывал и ее новый дом, поднимаясь из глубины. Расстояние ощущалось в первую очередь по звукам, что рождались повсюду. Все возникало в первые же мгновения в белесой хмари, смешанной с сиреневым и черным. Затем появлялся зеленый вокруг деревьев и на склонах горы. И тогда формы начинали отбрасывать тени. Тени придавали объем домам и животным. В ожидании того момента, когда можно будет переселиться в длинный дом над морем, Анна убирала мусор, рыхлила землю, заказала и велела доставить наверх цветочную рассаду, мешки с торфом и удобрениями, горшки и катки, саженцы, лимонные деревья. Для самого дома, пока еще его не перекрасили и не провели электричество, она купила немногое. Только огромное голубое кресло с палево-желтой бархатной обивкой, его пришлось разбирать и тащить в гору на веревках, и другое кресло, кожаное. Почти все остальное — книжные шкафы, полки, стенные шкафы — она заказала плотнику, который привез доски на осле и сколотил мебель прямо на месте. Понадобилось еще пара ослов, чтобы доставить цемент, рамы и наличники, стеллажи, мотки электропроводки, заступы, мастерки, лопаты, красивые медные трубы, чтобы получать воду из цистерны, находившейся 10 метрами выше, и сделать сток для воды из горячего источника. На середине склона, в стойле, где она до сих пор оставляла свою одежду, отправляясь купаться в бухточке, рабочие сложили мешки и банки с краской в старый деревянный короб без дна, стоявший прямо на земле. Шел дождь. Прибираться к вилле во время дождя, да и в тумане, было трудно. Обрывистая тропа становилась еще и скользкой от грязи. Сопровождавший ее торговец музыкальными инструментами мотал головой и утверждал, что никогда не сможет поднять пианино, даже очень плохое, даже в пластмассовом корпусе, на виллу тетушки Амалии. Она отправилась в Неаполь. Не нашла ничего стоящего внимания. Впрочем, качество звука на первой стадии работы ей было неважно. Она поискала в интернете, не продает ли кто-нибудь клавесин, который требовал бы от нее наименьших усилий при игре. Она еще 15 лет назад отказалась от концертной деятельности, но ей хотелось сохранить мастерство для исполнения своих фортепианных пьес. Она всегда мечтала самостоятельно записывать их, по крайней мере, первую версию, где запечатлелись бы темп и характер произведения, чтобы все последующие исполнители понимали ее замысел. В концертах она иногда могла играть просто божественно, и в начале своей карьеры снискала успех именно выступлениями перед публикой, а иногда, напротив, бывала холодной, скованной, инертной, неуклюжей, отвратительной. Вот почему много лет назад она постепенно, шаг за шагом, стала отдаляться от концертной жизни, как и от фестивалей. Преподавание она терпеть не могла, как не любила и выступления перед телекамерами или даже на радио в полутемной студии. Она начала бояться самой себя. Никогда не знала наверняка, как будет держаться, как отреагирует на ту или иную помеху, то или иное впечатление. Более того, не была уверена, что страх и волнение перед выходом на сцену помогут ей сконцентрироваться и 2 часа кряду играть с той неистовой силой, которая, по ее мнению, должна была раскрываться в искусстве. В конце концов, она заказала в Милане цифровой клавесин, крайне сложного устройства, но почти невесомый. Доставщик сам донес его до виллы над морем, палаццо Амаре, как он выразился, который тотчас возненавидела. Все любящие боятся. Она ужасно боялась, что не подойдет этому дому. Потом испытала страх совершить промах, взявшись за его ремонт. Страх убить его силу, страх нарушить его равновесие. И еще страх разочарования. Страх быть не такой счастливой, как она понадеялась, впервые увидев виллу. Но весна смела все страхи. Расцвели пышные купы жасмина, расцвели розы на кустах и бесчисленные анемоны с их яркими сочными красками и эфемерной красотой. И маки. Ей нравилось плавать в холодном море, напоминавшем о Британии. Теперь ей понравилось утомлять себя плаванием в море, ставшим с весной более теплым и более сумрачным. Усталость погружала ее в странную, трудноопределимую эйфорию. Море, голубое или зеленое, скользило по ее плечам, скользило по затылку, скользило между ног, обволакивало своими течениями, увлекало своей мощью. Она плавала только кролем и поворачивала к берегу, лишь ощутив усталость. Тогда она ложилась на спину, отдыхала, а потом медленно плыла назад, все так же на спине, или слегка повернувшись на бок, чтобы вовремя увидеть скалу, и загребая одной рукой по-индейски.